Дни совместного времяпрепровождения были наполнены воспоминаниями и окончательно убедили, что прошлое так живо в памяти матери. Она помнила самые давние эпизоды той жизни, которая теперь казалась сладким сном. Неужели все то было? Но, глядя на свою дорогую мама, как она сразу же оживлялась при упоминании забавного случая на давнем балу или веселого семейного обеда в Ливадии, или какой-либо проделки Миши или Ольги, все сомнения проходили без следа. Конечно же, все это было. Теперь уже точно знал, то время останется с ними навсегда. Этого никто у них отобрать не сможет. Все шло своим чередом, и наступило 8 марта. В тот день утром Николай Александрович подписал последний прощальный приказ по армии, который никогда в войсках оглашен не был. Военный министр Александр Иванович Гучков особой телеграммой Алексееву запретил его оглашать. Алексеев и не огласил, хотя военному министру начальник штаба и не подчинялся. Данный документ чрезвычайно важен для оценки мировоззрения поверженного царя. «В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения моего за себя и за сына моего от престола российского власть передана Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага. В продолжении 2,5 лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками, одним общим стремлением к победе, сломит последние усилия противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник Отечеству, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу Родину. Повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников. Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и доведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий. Почему министры в Петрограде с полного согласия высших чинов Ставки не стали публиковать этот призыв? Казалось бы, что в нем крамольного? Однако все уже резко изменилось. Не прошло и недели со дня отречения Николая II, но антимонархический и антидинастический накал страстей достиг невероятной отметки. Подлаживаясь к левым настроениям, те, кто оказался у власти, и те, кто оставался еще при должностях со старых времен, почти все без исключения старались укрепить собственное положение критикой, а нередко и поношением старого режима. Во весь голос говорили о предательстве царя и царицы, объясняя этим фронтовые неудачи и затянувшуюся военную кампанию. Вот если бы не измена, войну бы давно выиграли. Уже начала свою работу чрезвычайная следственная комиссия, и в прессе появились первые интервью должностных лиц, где прозрачно намекалось на антигосударственный заговор высших лиц империи. В этой разоблачительно-уничижительной вакханалии лжи и ненависти простым и искренним словам последнего царя просто не было места. Все, что связано было с царем и царской властью, вдруг сделалось давним и неприятным прошлым. Высшие чины Ставки, пережив первые часы и дни потрясения, в массе своей быстро осваивались в новой обстановке и были заняты спарыванием царских вензелей с погон, составлением революционной формы присяги, установлением новых иерархических отношений между собой и петроградским начальством. Когда в Могилеве появился поверженный царь, большинство смотрело на него лишь с любопытством, понимая, что они присутствуют при историческом моменте, который надлежало запечатлеть во всех подробностях. Некоторые желали стать очевидцами патетических сцен, но все было так обыденно, совсем не героически. Некоторых офицеров ставки поражало поведение бывшего монарха, его тихое смирение не вызвало понимания. Некоторые находили, что он отрекся слишком просто, как эскадрон сдал. Не так жил, не так правил, а теперь и не так отрекся. Последнему царю готовы были простить душераздирающие сцены с воплями и причитаниями, но уж никак не мирную отрешенность. Дело же было, конечно, не в безразличии или бездушии. Все эти дни были страшными для Николая Александровича, самыми тяжелыми днями в его жизни. Позднее он скажет, что был тогда как в тумане, и переживал, и страдал, и несколько раз был на грани нервного срыва. Но воспитанность, сила воли и, конечно же, беспредельная вера в промысел Божий удержали, не дали выплеснуться наружу тому, что бродило и болело внутри. Страшное потрясение не могло для него перечеркнуть жизнь, этот бесценный дар Творца. Надо идти вперед, надо выстоять, преодолеть все во имя России. Потеряв трон, власть, положение, он многое и сохранил. Бога, дорогую Алекс и милых детей. С ним остались и его воспоминания, то удивительное минувшее, но не ушедшее время, которое он помнил во всем многообразии звуков, цветов, ароматов и ощущений. В этот упоительный и светлый мир они надолго погружались в те мартовские дни вместе с мама, и сразу же становилось хорошо и спокойно на сердце. Возвращение в повседневность рвало душу. Когда прощался с чинами штаба, призывал их продолжать работу с прежним усердием и жертвенностью, увидел на некоторых лицах слезы. Когда же затем на плацу говорил последнее слово солдатам, сводного полка и казакам, не смог договорить. Комок подступил к горлу, и глаза заволокло, а стоявшие в строю рослые мужики, не стесняясь, рыдали. Генерал Тихменев оставил проникновенное описание прощания Николая II с чинами ставки, солдатами и офицерами конвоя, происходившего накануне отъезда последнего царя из Могилева в здании штаба. Ровно в 11 часов в дверях показался государь. Поздоровавшись с Алексеевым, он обернулся направо к солдатам и поздоровался с ними негромким голосом, как здоровался в комнатах. «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!» Полным, громким и дружным голосом отвечали солдаты. Выслушав ответ нижних чинов, государь быстро направился вглубь залы и остановился в нескольких шагах от меня. На его груди висел лишь один Георгиевский крест, ярко белевший на темном фоне черкески. Левую руку, с зажатой в ней папахой, он держал на эфесе шашки. Правая была опущена и сильно заметно дрожала. Остановившись, государь сделал небольшую паузу и затем начал говорить речь. Он говорил громким, ясным голосом, очень отчетливо и образно, однако сильно волнуясь, делая паузы между частями предложений. Правая рука все время сильно дрожала. «Сегодня я вижу вас в последний раз», — начал государь. «Такова воля Божия, и следствие моего решения». Далее он напомнил собравшимся о долге перед Родиной, призвал их сплотиться и одолеть страшного врага верой и правдой, служить временному правительству. «Государь кончил. Никогда не наблюдал я такой глубокой, полной мертвой тишины в помещении, где было собрано несколько сот человек. Никто не кашлянул, и все упорно и точно не мигая смотрели на государя. Поклонившись нам, он повернулся и пошел к тому месту, где стоял Алексеев. Оттуда он начал обход присутствующих. Подавая руку старшим генералам и кланяясь прочим, говоря кое-кому несколько слов, он приближался к моему месту. Когда он был на расстоянии в нескольких шагах от меня, то напряжение залы, все время сгущавшееся, наконец разрешилось. Сзади государя кто-то судорожно всхлипнул. Достаточно было этого начала, чтобы всхлипывания, удержать которые присутствующие были, очевидно, уже не в силах, раздались сразу во многих местах. Многие просто плакали и утирались. Тем не менее он продолжал обход. Подойдя к офицерам своего конвоя, он никому не подал руки, может быть потому, что он виделся с ними утром отдельно. Зато он поздоровался со всеми офицерами Георгиевского батальона, только что вернувшимися из экспедиции в Петроград. Судорожные всхлипывания и вскрики не прекращались. Офицеры Георгиевского батальона, люди по большей части несколько раз раненные, не выдерживали. Двое из них упали в обморок. На другом конце залы рухнул кто-то из конвойцев. А когда поверженный монарх покидал здание ставки, направляясь к автомобилю, то многие сотни конвойных и солдат пали на колени, рыдая во весь голос. Солдаты прощались со своим царем. Это был тот зримый момент единения царя и народа, который в советском обществе всегда служил темой саркастических насмешек. Его подлинность не признавалась никем из героев февраля. Не верили в эту мистическую общность и многие должностные лица. Увидев такое патетическое зрелище, генерал Михаил Васильевич Алексеев замер, как завороженный. В тот последний день в ставке слезы не раз бывали и на лице царя. Вечером записал в дневнике: «Сердце у меня чуть не разорвалось». 8 марта – последний день в Могилеве. В полдень прибыл в поезд к Марии Федоровне. Позавтракали вдвоем и в тихой беседе провели вместе несколько часов. Простился с ней. Она не плакала, держалась на удивление стойко. Предчувствия были безрадостными, но они еще не знали, что на земле им уже не суждено было свидеться. Перешел в свой поезд, готовый к отправлению на соседнем пути. Несколько минут стояли, каждый в своем вагоне, и глядели друг на друга, не отрываясь. Когда поезд императрицы тронулся, мать несколько раз перекрестила сына. Николай Александрович, расставшись с дорогой матушкой, вскоре узнал от Алексеева, что он теперь как бы арестован, и что из Петрограда приехали 4 думских депутата, которые будут его сопровождать до Царского. Ничего не сказал, но все понял. Он теперь арестант. Посланцы революционной столицы и генерал Михаил Васильевич Алексеев держали план ареста в глубокой тайне. Они боялись того, что огласи они свой преступный замысел раньше, им бы всем не поздоровилось. Если бы те многие сотни солдат и простых офицеров, кто со слезами и коленопреклоненно прощались с благочестивым царем, узнали бы, что помазанник Божий арестован, то просто могли бы разорвать в клочья всех этих самозванцев и интриганов. Начальник штаба хотел предотвратить эксцессы и молчал до самого последнего момента. Когда поезд в 16 часов 45 минут отходил от платформы, генерал Алексеев отдал честь, а когда состав уже миновал платформу, низко поклонился во след. И неясно было, кому адресован был этот знак уважения. То ли бывшему монарху, то ли думским депутатам, ехавшим в последнем вагоне. Николай Александрович сидел один в купе, курил. Все вокруг было таким безрадостным. Видеть никого не хотелось. Вечером занес в дневник. Тяжело, больно и тоскливо. А в царском селе ждали. Все и все было готово к приему бывшего повелителя. В Александровском дворце уже стояли караулы охраны, а обитатели дворца считались арестованными, хотя формально солдаты сводного полка, как бы по старой традиции, несли почетную охрану. В середине дня 8 марта в Александровский дворец прибыл новый командующий войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенант Лавр Григорьевич Корнилов и сообщил обергофмаршалу Павлу Константиновичу Бенкендорфу, что он просит императрицу немедленно принять его. Через 10 минут дежурный камерлакей сообщил, что императрица ждет, и повел генерала на детскую половину дворца. Александра Федоровна в платье сестры Милосердия находилась в одной из комнат. За эти дни она очень похудела, лицо осунулось и было бледным. В те дни она заметно поседела, но дух ее крепок и непоколебим. Она, как и обещала супругу в одном из писем, была как скала. Генерал и сопровождающий его полковник Евгений Степанович Кобылинский поклонились. Александра Федоровна сама подошла к пришедшим и протянула генералу руку для поцелуя, кивнув головой второму, незнакомому ей офицеру. Приятно удивила предупредительность и уважительность генерала, но его заявление было ужасно. «Ваше Величество, на меня выпала тяжелая задача объяснить вам постановление Совета Министров Временного правительства, что вы с этого часа считаетесь арестованной. Если вам что будет нужно, пожалуйста, заявляйте через нового начальника гарнизона», и он указал рукой на полковника, которому подчиняется новый комендант дворца, штаб-ротмистр Коцебу. Справка. Кобылинский Евгений Степанович, годы жизни 1879-1927, полковник лейб-гвардии Петроградского полка, начальник царскосельского гарнизона весной 1917 года, начальник караула, затем комендант Александровского полка, с августа 1917 года командир отряда особого назначения по охране царской семьи в Тобольске, после увоза семьи в Екатеринбург отстранен от должности, расстрелян в 1927 году. Его жена, Битнер Клавдия Михайловна, годы жизни 1874-1935, начальница царскосельской Мариинской гимназии, последовала за царской семьей в Тобольск, где преподавала царским детям русский язык, литературу и математику. Имела сына Иннокентия, с которым после смерти мужа жила в Орехово-Зуево, под Москвой, работая на заводе «Карболит».